заставляет встать. «Знаете что? Пойдем сейчас к нему, пойдем. Это будет чудесно, чудесно. Мы позвоним, и он сам откроет. Он, наверное, даже не удивится, но он будет рад, ужасно рад. Мне и, спохватившись, быстро и убедительно, и вам тоже будет ужасно рад. На вас розовое платье, и вы подарите ему вашу сирень, вы напомните ему юность, розовую девушку в цветущем саду. Он поведет вас в кабинет, и мы втроем, потому что она-то не выйдет». Она не простила, о нет, но это хорошо, что она спрячется, скроется. Мы втроем просидим всю короткую белую ночь до зари. Нет, не белую, серебряную. Видите, и сейчас уже все стало серебряным. Он широким жестом охватывает небо и сад. Все серебряное, и луна, и статуя, и деревья, и шорох листьев, и мы с вами. Сегодня волшебная ночь. Сегодня я чувствую, я знаю, мы с Сашей будем прежними, молодыми, а вы будете сидеть на диване, свернувшись клубком, и слушать нас, как она когда-то. Она ведь тоже умела прекрасно слушать. «Идем, идем скорее, ведь это совсем близко. О, я знаю!» — взволнованно повторяет он. «Все будет чудесно, волшебно! Сон в летнюю ночь, серебряный сон, волшебной серебряной ночью. Идем скорее!» Он почти бежит к выходу, увлекая и меня за собой. «Но я не хочу, не могу! Я сопротивляюсь! Нет, нет, нет! Ни за что!» «Разве я могу?» «Разве я смею пойти к Блоку? Ведь Блок для меня не только первый, не только любимейший поэт. Блок для меня — святыня, полубог. Мне даже страшно подумать, что я могу так, без длительной подготовки, сейчас, сегодня, пойти к нему. Я умру от страха». Сердце мое кувыркается в груди, и горло сжимается. Я с трудом говорю: «Нет, я не могу. Мне надо домой. Меня ждут, будут беспокоиться. Ведь очень поздно, очень поздно». «О, мне безразлично. Пусть дома беспокоятся, но довод о беспокойстве домашних производит неожиданное действие». «Ваша мама? Она будет ждать и волноваться, и плакать. Тогда... тогда вам действительно нельзя идти». Он останавливается, выпускает мой локоть и говорит изменившимся, трезвым тоном: «Значит, ничего не будет. Все провалилось». «Может быть, в другой раз?» — робко предлагаю я. «Завтра?» Но он вытянутой рукой проводит резкую черту в воздухе, словно вычеркивает все возможности будущего. «Другого раза не будет. Сегодня это было возможно. Все углы сошлись на один раз, и это никогда не повторится. Я уже колеблюсь, я уже готова сдаться, готова просить, умолять, поведите меня к Блоку». Но он надевает шляпу, как в Англии судья накрывает голову, произнося смертный приговор, и говорит мрачно и торжественно: «Другого раза не будет, может быть, и лучше, что не будет». И сразу, будто мое присутствие теперь тяготит его, прощается со мной: «Спокойной ночи, бегите домой, торопитесь. Помните у Блока, ведь со свечой в тревоге давней ее не ждет у двери мать, а вас мама ждет. Бегите к ней, у вас ноги молодые, бегите». Я иду по Невскому. Нет, я не бегу. Я иду очень медленно и плачу. Слезы текут по моему лицу и падают на сирень. На сирень, которую я могла отдать Блоку. Если бы я не испугалась так позорно. О, я отдала бы 10-20 лет своей жизни, чтобы сейчас стоять на лестнице перед дверью Блока и видеть, как его дверь медленно открывается. Я останавливаюсь на Аничковом мосту и бросаю сирень в фонтанку. Раз она не досталась Блоку, она мне не нужна. Я вытираю глаза и прибавляю шаг, ведь дома, наверное, беспокоятся, с ума сходят, куда я пропала. «Другого раза не будет», — сказал Белый. «Но я все же надеюсь. Я хожу каждый день в летний сад, сажусь на ту же скамейку и жду. Жду долго, целую неделю. Я даже не хожу в дом литераторов». Гумилев недоволен. «Чем это вы так заняты? Вчера я звонил вам, и дома вас тоже не оказалось. Где вы пропадаете?» Я краснею, как всегда, когда лгу. «Я хожу к тете, она заболела». Гумилев пожимает плечами.